Демократия – форма государства, характеризующаяся рядом признаков. Источник власти – народ, свободные выборы как способ формирования властных институтов, равноправие граждан, гарантия прав и свобод личности и другое. Диктатура – неограниченная власть одного лица, группы, класса, опирающаяся на вооруженное насилие. Обычно диктатура противопоставляется демократии, основанной на гарантиях прав человека, добровольности форм социальной жизни.